вместе, ходили в театр, нечасто, но у нас, у двух одиноких женщин, нашлось много общего. Она мне нравилась. Это необычно подружиться с клиентом, спросил Гамаш. С бывшим клиентом, но да, крайне редко. У меня такой случай единственный. У психотерапевта есть свои четкие границы, даже если речь идет о бывших клиентах. Достаточно того, что головы психотерапевтов заняты чужими проблемами. А если чужие проблемы проникнут и в нашу жизнь, то будет вообще кошмар. Однако Констанс стала вашей подругой. Мирно кивнула. Я думаю, мы обе были немного одинокими, и она оказалась достаточно здравомыслящим человеком. «Достаточно?» — переспросил Гамаш. «А кто из нас полностью в своем уме, старший инспектор?» Они посмотрели на Клару, чьи волосы опять стояли торчком. Ужасное сочетание воздействия шапки, статического электричества и привычки ерошить волосы. «Что?» — спросила Клара. Гамаш снова обратился к Мирне. «Вы встречались с Констанс после вашего переезда в Три Сосны?» «Несколько раз, когда я ездила в Монреаль. Сюда она ни разу не приезжала. Мы поддерживали связь главным образом открытками и телефонными звонками. Но, откровенно говоря, в последние годы мы разошлись». «Тогда что привело ее сюда?» — спросил старший инспектор. «Вы ее пригласили». Мирно задумалась, потом покачала головой. «Нет, не помню, чтобы я ее приглашала. По-моему, идея принадлежала ей, хотя, возможно, она намекнула, что хочет приехать, а я ее пригласила». «У нее была какая-нибудь конкретная причина искать встречи с вами?» И опять Мирно задумалась, прежде чем ответить. «В октябре у нее умерла сестра. Вы, наверное, слышали?» Гамаш кивнул. «Об этом сообщалось в новостях, как будет сообщено и о смерти самой Констанс. Убийство Констанс Пино принадлежало статистике. Убийство Констанс Уэлли — заголовком новостей». «После смерти сестры в ее жизни не осталось никого», — сказала Мирна. «Констанс была очень закрытым человеком. В закрытости нет ничего страшного, но у нее замкнутость превратилась в манию». «Вы можете назвать кого-нибудь из ее друзей?» Мирна отрицательно покачала головой. «Никого не знаете?» — спросил Гамаш. Констанс жила без друзей. Пардон. У Констанс не было друзей, повторила Мирна. Гамаш уставился на нее. Ни одного? Ни одного. Ты была ее другом, возразила Клара. Да она здесь со всеми подружилась, даже с Рут. Но еще не успев закончить предложение, Клара поняла свою ошибку. Она приняла дружеские манеры за дружбу. Мирно помолчала секунду-другую, прежде чем заговорить. «Констанс могла производить впечатление, что у вас с ней дружеские и близкие отношения. На самом деле ничего такого не чувствуя. Ты хочешь сказать, что все это было ложью?» — спросила Клара. «Не совсем. Не хочу, чтобы вы считали ее социопатом или чем-то подобным. Она любила людей, но никого близко к себе не подпускала». «Даже вас?» — спросил Гамаш. «Даже меня. Большей частью ее жизнь оставалась закрытой для всех». Клара вспомнила их короткий разговор в ее мастерской, когда Констанс отказалась позировать ей для портрета. Она сделала это не грубо, но твердо, явно не хотела подпускать Клару к себе. «О чем вы задумались?» — спросил Гамаш, увидев сосредоточенное лицо Мирны. «О том, что сказала Клара. Она права. Констанс чувствовала себя здесь счастливой. Мне кажется, она со всеми, даже с Рут, нашла общий язык». «И о чем это вам говорит?» Мирна помедлила. «Может быть...» Она устремила взгляд за окно на сосны, освещенные к Рождеству. Лампочки раскачивались на ночном ветру. «Может быть, она, наконец, стала открываться», — сказала Мирна, снова повернувшись к гостям. «Я прежде не задумывалась, но она показалась мне настороженной, более откровенной, в особенности, когда провела здесь несколько дней. Она не позволила мне написать ее портрет», — пробурчала Клара, мирно улыбнулась. «Ну, это как раз ясно, ты же понимаешь? Она и ее сестры больше всего боялись, что их выставят куда-нибудь на витрину». «Да ведь я тогда не знал, кто она», — возразила Клара. «Какая разница? Она-то знала?» — сказала Мирна. «Но я думаю, что, уезжая, она уже чувствовала себя здесь в безопасности, независимо от того, раскрыта ее тайна или нет». «А ее тайна была раскрыта?» — спросил Гамаш. «Я никому ничего не говорила», — ответила Мирна. Гамаш посмотрел на журнал, лежащий на табуретке. Очень старый экземпляр «Лайф» со знаменитой фотографией на обложке. «Но вы явно знали, кто она», — сказал он Кларе. «Я сообщила ей сегодня вечером», — объяснила Мирна, «когда начала понимать, что Констанс, вероятно, не появится». «И больше никто не знал», — повторил Гамаш. Он взял журнал и стал разглядывать фотографию. Он раньше видел ее много раз. Пять маленьких девочек с муфтами в хорошеньких шубках, одинаковые шубки, и девочки одинаковые. «Нет, насколько мне известно», — сказал Мирна. И опять Гамаш спросил себя, знал ли человек, убивший Констанс, кто она такая, и понимал ли, что убивает последнюю из ее рода, последнюю из пятерняшек Уэлли. Глава 9. Арман вышел в холодную бодрящую ночь. Снег давно перестал, небо прояснилось, время перевалило за полночь, и пока он стоял там, вдыхая морозный воздух, свет на деревьях погас. Саша-инспектор и Анри остались единственными живыми существами в темном мире. Гамаш поднял голову, и на небе медленно появились звезды. Пояс Ориона, Большая Медведица, Полярная Звезда и миллионы, миллионы других. Все такие яркие теперь и только теперь, свет, видимый лишь в темноте. Гамаш размышлял, что ему делать и куда идти. Он мог бы вернуться в Монреаль, но очень устал и с удовольствием остался бы здесь. Однако он не предупредил Габри о том, что хочет снять номер, предпочитая сразу поговорить с Мирной. А сейчас было поздно, и в гостинице не горел свет. Гамаш видел только очертания бывшей почтовой станции на фоне леса. И вдруг прямо у него на глазах в одном из окон второго этажа загорелся свет, приглушенный занавесками, а несколько секунд спустя осветилось еще одно окно внизу. Потом он заметил свет в окошке входной двери, которая тут же распахнулась. На пороге появился силуэт крупного человека. «Иди сюда, мальчик, иди!» — Раздался голос, и Анри потянул Гамаша вперед. Гамаш отпустил поводок, и пес понесся по тропинке, взбежал по лестнице и уперся лапами в грудь Габри. Когда подошел Гамаш, Габри едва держался на ногах под натиском четвероногого приятеля. «Хороший мальчик!» — он обнял старшего инспектора. «Заходите! Я уже задницу отморозила, а у меня для него найдется другое применение!» «Откуда вы узнали, что мы здесь?» «Мирно позвонила. Сказала, что вам, вероятно, понадобится номер». Он посмотрел на нежданного гостя. «Вы ведь хотите остаться?» «Очень хочу», — признался старший инспектор, и это была сущая правда. Габри закрыл за ними дверь. Жан Ги Бавуар сидел в машине и глядел на закрытую дверь. Он сидел съежившись, не то чтобы до полного исчезновения, но достаточно, чтобы производить впечатление человека, старающегося быть незаметным. Это делалось намеренно, и в глубине души, нетронутой туманом, он понимал, что поступает глупо. Но ему было уже все равно. Он хотел, чтобы Анни посмотрела в окно, узнала его машину, увидела его, открыла дверь. Он хотел снова обнять ее, вдохнуть ее запах, хотел, чтобы она прошептала: «Все будет хорошо». Но больше всего он хотел поверить ее словам. «Мирна сказала нам, что Констанс исчезла», — сообщил Габри, доставая вешалку. Он взял куртку Гамаша и замер. «Вы приехали из-за нее?» «К сожалению». Габри помедлил мгновение. «Она мертва?» Старший инспектор кивнул. Габри прижал к себе куртку и вперился в Гамаша. Ему хотелось узнать больше, но он не стал задавать вопросы. Уж больно усталым выглядел Гамаш, и поэтому Габри повесил куртку и пошел к лестнице. Гамаш последовал наверх за громадным развивающимся халатом. Они прошли по коридору и остановились у знакомой двери. Габри щелкнул выключателем, и в номере, где всегда останавливался Гамаш, зажегся свет. В отличие от Габри, комната являла собой образец аскетизма. На полу из широких досок лежали восточные коврики. Большая кровать темного дерева, хрустящие белоснежные простыни, теплое одеяло и пуховые подушки манили ко сну. Уютный номер, не отягощенный никакими излишествами, простой и приветливый. «Вы обедали?» «Нет, но до утра дотерплю». Часы на прикроватной тумбочке показывали 12:30. Габри подошел к окну, чуточку приоткрыл его, чтобы впустить холодный свежий воздух, и задернул занавеску. «Когда вы собираетесь вставать?» «Половина седьмого, не слишком рано». Габри побледнел. «Вовсе нет. В этот час мы все на ногах!» У двери он остановился. «Вы ведь имеете в виду половину седьмого вечера?» Гамаш поставил сумку на пол рядом с кроватью. «Мерси, патрон!» — сказал он с улыбкой и проводил Габри взглядом. Прежде чем начать переодеваться, Гамаш посмотрел на Анри, застывшего у двери. Старший инспектор остановился посреди комнаты, переводя взгляд с теплой мягкой кровати на пса и обратно. «Ах, Анри, надеюсь, ты не только поиграть хочешь». Он вздохнул и выудил из сумки Анри теннисный мяч и пакетик. Они тихо спустились по лестнице. Гамаш надел куртку, перчатки, шапку, отпер двери, человек с собакой вышли в ночь. Он не стал пристегивать поводок к ошейнику Анри. Опасность что пес убежит, была нулевая. Гамаш в жизни не видел такой трусливой собаки. Деревня была полностью погружена в темноту. Очертания домов лишь слабо угадывались на фоне леса. Они двинулись к деревенскому лугу. Гамаш, удовлетворенный и с безмолвной благодарностью, наблюдал, как Анри справляет свои дела, потом собрал в пакетик то, что Анри выложил на снег, и повернулся к псу, чтобы поиграть с ним в мячик. Но собаки рядом не было. Гамаш сотни и сотни раз выгуливал Анри, и пес неизменно стоял возле хозяина с нетерпением, поглядывая на него. «Я сделал подарок тебе, теперь ты сделай мне. Взаимовыгодный обмен!» Но сейчас Анри непостижимым образом отсутствовал, исчез. Гамаш выругал себя за глупость и посмотрел на поводок в своей руке. Может быть, Анри уловил запах оленя или койота и рванул в лес? «Анри!» — позвал старший инспектор. «Иди ко мне, мальчик!» Он засвистел и тут заметил на снегу отпечатки лап. Они шли назад по дороге, но не к гостинице. Гамаш пригнулся и трусцой побежал по следам, по дороге, через сугроб, по газону, перед домом, по нерасчищенной дорожке. Второй раз за день снег начал таять в ботинках старшего инспектора, увлажняя носки. Придется снова сушить. Но ему было все равно. Он хотел одного — найти Анри. Гамаш остановился, увидев темный силуэт с огромными ушами. Пес нетерпеливо смотрел на дверь, размахивал хвостом, ждал, когда его впустят. Сердце Гамаша успокоилось, он сделал глубокий вдох. «Анри!» — громко прошептал он. «Ко мне!» Овчарка посмотрела в его сторону. «Прибежал не в тот дом?» — подумал, ничуть не удивившись, Гамаш. Сердце у Анри было большое, но мозг очень скромный. Его голову почти целиком занимали уши. Да что говорить? Предназначение его головы состояло в том, чтобы из нее росли уши. К счастью, Анри не особо нуждался в голове. Все важные вещи он хранил в своем сердце, кроме разве что его нынешнего адреса. «Иди сюда». Гамаш поманил его рукой, удивленный тем, что обученный, обычно послушный Анри не отозвался сразу же. «Напугаешь людей до смерти». Однако, произнося эти слова, старший инспектор уже понимал, что Анри ничуть не ошибся. Он пришел к тому дому, к которому и хотел прийти. Он знал гостиницу, но еще лучше знал этот дом. Анри вырос здесь. Его спасла и щенком принесла сюда пожилая женщина. Эмили Лонгпре спасла его, дала ему имя, полюбила его. А Анри полюбил ее. Здесь был, в известном смысле всегда будет, дом Анри. Гамаш забыл, что Анри знает три сосны лучше, чем он, знает каждый запах, каждую травинку, каждое дерево, каждого человека. Старший инспектор посмотрел на отпечатки собачьих лап и своих ботинок в снегу. Газон перед домом замело, ступеньки на веранду занесены снегом, дом темен и пуст. Гамаш знал, здесь никто не живет и, вероятно, не жил ни дня после смерти Эмили Вангпре. Именно тогда Арман и Рейн-Мари решили взять щенка себе. Анри не забыл. А более вероятно, — думал Гамаш, поднимаясь по ступенькам, — что он знал дом Эмили сердцем. И теперь овчарка ждала, помахивая хвостом, чтобы женщина, давно ушедшая в мир иной, впустила его. Дала вкусненького и сказала, что он хороший мальчик. «Хороший мальчик», — прошептал Гамаш в огромное ухо, надевая карабин поводка на колечко ошейника. Но прежде чем уйти, заглянул в окно. Он увидел мебель, укрытую простынями. Мебель-призрак. Потом они с Анри сошли с крыльца. Под звездным куполом они медленно обогнули деревенский луг. Один из них думал, другой вспоминал. Тереза Брюнель приподнялась на локте и посмотрела на часы на ночном столике, который загораживала от нее глыба, лежащая рядом с ней на кровати, ее муж Жером. Шел второй час ночи. Она снова легла, прислушалась к ровному дыханию мужа и позавидовала его спокойствию. Не потому ли он так спокоен, что не отдает себе отчета в серьезности ситуации? Впрочем, он был человек вдумчивый и наверняка все понимал. А вероятнее всего, Жером полагался на жену и на Армана, которые должны знать, что делать. Большую часть и в супружеской жизни Тереза утешала себя мыслью, что Жером, врач скорой помощи, всегда сможет прийти на помощь, если она или кто-то из детей подавится, или расшибет голову, перестанет жертвой несчастного случая или инфаркта. Он всех спасет. Но теперь они, судя по всему, поменялись ролями. Он рассчитывал на нее, а ей не хватало мужества признаться, что она не знает, как действовать дальше. Ее научили работать в ситуациях с ясными целями, определенными заданиями: раскрыть преступление, арестовать преступника. Но в нынешней ситуации все было туманно, неопределенно. Глядя в потолок и слушая тяжелое ритмичное дыхание мужа, суперинтендант Брюнель поняла, что все сводится к двум возможностям. Никто не обнаружил Жерома в киберпространстве. Никто за ним не наблюдает. Это просто мираж. Или его все же обнаружили и наблюдают за ним. Это означало, что кто-то на высших должностях в квебекской полиции пошел на немалые хлопоты, чтобы блокировать их действия. Хлопот гарантированно больше, чем для размещения печально известного видео, каким бы подлым оно ни было. Лежа в кровати и глядя в потолок, Тереза пришла к немыслимому заключению: а что, если то, что они разыскивали, существовало рядом уже многие годы, росло, строило козни, запускало долгосрочные планы? Неужели именно поэтому они наткнулись на препятствие? Неужели Жером, идя по следу похищенного видео, нашел что-то гораздо более крупное, укоренившееся, еще более презренное? Тереза посмотрела на мужа и увидела, что он тоже не спит и изучает потолок. Она прикоснулась к его руке, и он повернулся на бок, приблизив к ней свое лицо. Взяв обе ее руки в свои, он прошептал: «Все будет хорошо, Мабель». Как бы она хотела поверить ему. Старший инспектор остановился на дальней стороне деревенского луга. Анри на поводке терпеливо стоял, невзирая на холод, а Гамаш разглядывал темный пустой дом, где Анри провел первые месяцы жизни и куда привел его сегодня. И в голове у него сформировалась идея. Минуту спустя Гамаш заметил, что его пес поднимает и опускает передние лапы, чтобы не касаться холодного льда и снега. «Идем, старичок, — сказал Гамаш и быстрым шагом двинулся к гостинице. В спальне старший инспектор обнаружил тарелку, а на ней толстые сэндвичи с ветчиной, печенье и чашку горячего шоколада. Ему так хотелось поскорее забраться в постель вместе с едой, но сначала он опустился на колени и принялся отогревать в ладонях лапы Анри одну за другой, потом прошептал ему в ухо: «Все будет хорошо». И Анри поверил ему. Глава десятая. На следующее утро, ровно в 6:30, Гамаш разбудил стук в дверь. «Мерси, патрон», — откликнулся он, сбросил с себя одеяло и опасливо прошел по холодной комнате, чтобы закрыть окно. Приняв душ, Гамаш вместе с Анри спустился по лестнице на запах горячего кофе и бекона, копченого в кленовом соке. В камине плясал и потрескивал огонь. «Одно яйцо или два, патрон?» — спросил Габри. Гамаш заглянул в кухню. «Два, пожалуйста. Спасибо вам за сэндвичи». Он поставил тарелку и чашку в раковину. Они были великолепны. «Хорошо спали?» — спросил Габри, отрываясь от процесса распределения кусочков бекона на сковородке. «Отлично!» И он не преувеличивал. Впервые за долгое время ему удалось заснуть глубоким, спокойным сном. «Завтрак будет готов через несколько минут», — сказал Габри. «Я сейчас вернусь». У дверей Гамаш столкнулся с Оливье, и они обнялись. «Я слышал о вашем приезде», — сказал Оливье, пока они оба надевали ботинки. Выпрямившись, Оливье помедлил. «Габри сообщил мне о Констанс. Какой ужас! Сердце?» Гамаш не ответил, и Оливье широко распахнул глаза, пытаясь осмыслить ужас того, о чем говорило мрачное лицо старшего инспектора. «Невозможно!» — прошептал он. «Неужели ее убили?» «К несчастью». «Боже мой!» — Оливье покачал головой. «Долбанный город!» «Стеклянные дома, месье?» — коротко спросил Гамаш. Оливье поджал губы и последовал за Гамашем на крыльцо, где старший инспектор пристегнул поводок к ошейнику Анри. Приближалось зимнее солнцестояние, самый короткий день в году. Солнце еще не встало, но деревня уже начинала просыпаться. В окнах домов вокруг деревенского луга стал появляться свет, в воздухе поплыл запах дымка. Они вместе пошли к бистро. Оливье собирался готовить завтрак для клиентов. «Что произошло?» — спросил Оливье. «На нее напали. В собственном доме. Убили ударом по голове». Даже в темноте Гамаш заметил, как потрясен его собеседник. «Почему кому-то понадобилось ее убивать?» «Это-то и есть главный вопрос», — подумал Гамаш. Иногда таким вопросом было «как?», почти всегда «кто?», но вопрос, возникавший при каждом расследовании, звучал так: «почему?». Почему кто-то убил 77-летнюю женщину? И кого убили? Констанс Пино или Констанс Уэлли? Знал ли убийца, что она одна из пятерых знаменитых близнецов Уэлли? И не просто одна, а последняя? Почему ее убили? «Не знаю», — признался Гамаш. «Вы ведете это дело?» Гамаш кивнул, его голова покачивалась в такт шагам. Они остановились перед бистро, и Оливье хотел уже попрощаться с Гамашем, но тот задержал его, прикоснувшись к локтю. Оливье посмотрел на руку в перчатке на своем локте, потом заглянул в темно-карие глаза. Оливье ждал. Гамаш опустил руку. Он вовсе не был уверен, что поступает благоразумно. Красивое лицо Оливье порозовело на морозе, дыхание вырывалось изо рта длинными легкими облачками. Старший инспектор отвел глаза от Оливье и сосредоточился на Анри. Пес катался по снегу и молотил лапами в воздухе. «Не прогуляйтесь со мной?» Оливье слегка удивился и совсем не слегка насторожился. Из своего опыта он знал, что когда глава отдела по расследованию убийств хочет поговорить с тобой наедине, ничего хорошего ждать не приходится. Утоптанный снег на дороге хрустел под ногами, пока они размеренным шагом шли вокруг деревенского луга. Высокий плотный мужчина и другой, пониже, помоложе, постройнее. Они шли, чуть наклонив друг другу голову и разговаривая о чем-то непредназначенном для чужих ушей. Не об убийстве, а о чем-то совершенно ином. Они остановились перед домом Эмили Лонгпре. Здесь не вился дым из трубы и не горел свет в окнах. Но дом был полон воспоминаний о пожилой женщине, которой восхищался Гамаш и которую любил Анри. Они смотрели на дом, и Гамаш объяснял Оливье, что ему нужно. «Я вас понял», — сказал Оливье, выслушав просьбу старшего инспектора. — Спасибо. Пожалуйста, сохраните наш разговор в тайне. — Конечно. Они расстались. Оливье пошел открывать свое бистро, а Гамаш и Анри поспешили в гостиницу на завтрак. На потертом сосновом столе перед камином стояла в ожидании Гамаша большая кружка кофе с молоком. Покормив Анри и дав ему свежей воды, Гамаш сел за стол, отхлебнул кофе и принялся делать записи в блокноте. Анри улегся у его ног, но поднял голову, когда вошел Габри. «Прошу!» Габри поставил на стол тарелку с яичницей из двух яиц, беконом, поджаренными английскими булочками и свежими фруктами. Потом налил себе кофе с молоком и присел к старшему инспектору. «Только что из бистро звонил Оливье», — начал Габри. «Он сказал, что Констанс убили. Это правда?» Гамаш кивнул, прихлебывая ароматный и крепкий кофе. «Больше он вам ничего не говорил», — с непринужденным тоном спросил Гамаш, не сводя, впрочем, взгляда с Габри. «Сказал, что ее убили дома». Гамаш ждал, но Оливье, вероятно, сохранил в тайне остальную часть их разговора, как и обещал. «Именно так и случилось», — подтвердил Гамаш. «Но почему он?» Габри взял булочку. «Опять тот же вопрос», — подумал Гамаш. Как и его партнер, Габри спросил никто. «А почему?» Разумеется, Гамаш не знал пока ответа ни на один из этих вопросов. «Какое у вас сложилось мнение о Констанс?» «Вы же знаете, она пробралась здесь всего несколько дней», — ответил Габри. Потом задумался над вопросом. Гамаш с нетерпением ждал, что он скажет. «Поначалу она была приветлива, но сдержана», — произнес наконец Габри. «Геи ей не нравились, это было очевидно». «А она вам понравилась?» «Понравилась. Просто некоторые люди почти не сталкиваются в жизни с голубыми. Вот в чем их проблема». «А после того, как она познакомилась с вами и Оливье?» «Ну, Она не то чтобы стала гомолюбом, но близко к тому. — В каком смысле? Габри посерьезнел. Она стала относиться к нам обоим по-матерински, да и ко всем остальным, я думаю, кроме Рут. А как она относилась к Рут? Сначала Рут даже разговаривать с ней не хотела. Не взлюбила Констанс с первого взгляда. Вы же знаете, Рут гордится тем, что всех ненавидит. Она с Розой держалась в стороне и издалека бормотала ругательства. «Нормальная реакция, Рут», — заметил Гамаш. «Я рад, что Роза вернулась», — доверительным шепотом сообщил Габри и огляделся с напускной озабоченностью. «Но не кажется ли вам, что она похожа на летучую обезьяну?» «Давайте ближе к теме, Дороти», — сказал Гамаш. «Забавно, что поначалу Рут относилась к Констанс не лучше, чем к помету Розы, а потом ни с того ни с сего потеплела к ней». «Рут?» «Я знаю. Прежде я ничего подобного не видел. Они даже как-то раз обедали в доме у Рут. Вдвоем». «У Рут?» — повторил Гамаш. Габри намазал джем на булочку и кивнул. Гамаш внимательно посмотрел на него, но Габри, похоже, ничего не скрывал, и старший инспектор понял, Габри не знает, кто такая Констанс. Если бы знал, то уже сказал бы что-нибудь. «Значит, насколько вам известно, здесь не произошло ничего такого, что объяснило бы ее смерть?» — спросил Гамаш. «Ничего». Гамаш доел свой завтрак с помощью Габри, поднялся и позвал Анри. «Сохрани за вами номер». «Пожалуйста». «И для инспектора Бувуара, конечно. Он к вам присоединится». «Вообще-то нет. Он работает по другому делу». Габри немного помолчал, потом кивнул. «Ага». Ни один из них не знал, что должно означать это «ага». Гамаш спросил себя, как долго люди будут смотреть на него, а видеть Бувуара, и как долго он сам будет ждать, что Жан Ги снова окажется рядом. Не так трудно выносить боль, как груз пережитого. Когда старший инспектор и Анри пришли в бистро, там уже собралась толпа жаждущих позавтракать, хотя слово «толпа» здесь вряд ли уместно. Все вели себя чинно, никто не толкался. Многие жители деревни неторопливо потягивали кофе, устроившись в креслах у каминов с утренними газетами, приходившими из Монреаля с опозданием в один день. Некоторые сидели за маленькими круглыми столиками, ели французские тосты или блинчики, или яичницу с беконом. Солнце только начинало вставать, и день обещал быть прекрасным. Когда вошел Гамаш, все головы повернулись к нему. Он был привычен к этому. В деревне, конечно, уже знали про Констанс, знали, что она пропала, а теперь узнали, что она мертва, убита. Он обвел взглядом зал, встречая их взгляды, у кого-то любопытствующие, у кого-то страдающие, у кого-то просто вопросительные, словно он принес с собой мешок ответов на плече. Гамаш повесил куртку, повернулся и увидел несколько улыбок. Местные узнали его спутника, ушастого пса, блудного сына, и Анри узнал их. Он приветствовал старых знакомых, облизывая им руки, махая хвостом, невоспитанно потягивая носом, пока Гамаш вел его по бистро. «Сюда!» Гамаш увидел Клару, стоящую рядом с несколькими креслами и диваном. Он помахал ей в ответ и стал пробираться между столиками. По пути к нему присоединился Оливье с кухонным полотенцем на плече и влажной тряпкой в руке. Пока старший инспектор здоровался с Кларой, Мирной и Рут, Оливье протирал столик. «Не возражаете, если Анри побудет со мной? Или отвезти его в гостиницу?» — спросил Гамаш. Оливье посмотрел на Розу. Утка сидела в кресле у камина на «Монреаль-газет», а на подлокотнике висела еще нечитанная пресс. «Я думаю, ничего страшного», — ответил Оливье. Рут похлопала по сиденью дивана рядом с собой, что могло быть истолковано только как приглашение, равносильное получению персонального коктейля Молотова. Гамаш сел. «Ну, где Бавуар?» Старший инспектор забыл, что наперекор всему и самой природе между Жаном Ги и Рут завязалось что-то вроде дружбы, ну или по меньшей мере понимания. Он занят на другом расследовании. Рут вперилась в него глазами, но Гамаш стойко выдержал ее взгляд. «Наконец-то понял, что ты собой представляешь!» Гамаш улыбнулся. «Вероятно». «А твоя дочка? Он все еще влюблен в нее? Или на эту тоже забил?» Гамаш продолжал смотреть в ее холодные старческие глаза. «Я рад, что Роза вернулась», — сказал он наконец. «Выглядит она неплохо». Рут перевела взгляд с Гамаша на утку, потом снова на Гамаша, и сделала нечто такое, чего он от нее никак не ожидал. Она смилостивилась. «Спасибо», — сказала Рут. Арман глубоко вздохнул. В бистро пахло свежей сосной и дровяным дымком с ароматом мятной палочки. На каминной полке висел венок. В углу стояла елочка, украшенная в разнобой рождественскими игрушками и конфетами. Он повернулся к Мирне. «Как вы себя чувствуете сегодня?» «Ужасно», — ответила она, слабо улыбнувшись. Судя по виду, она почти не спала ночью. Клара взяла подругу за руку. «Инспектор Лакост сегодня утром получит всю информацию, собранную монреальской полицией», — сказал Гамаш. «Я поеду в город, и мы опросим свидетелей. Главный вопрос вот в чем. Знал ли убийца, кто она на самом деле?» «Вы хотите сказать, было ли это случайное убийство, или целью была Констанс?» — спросил Полюрье. «Это вечный вопрос», — кивнул Гамаш. «Вы думаете, что хотели убить именно ее?» — спросила Клара. «Или это случилось по ошибке? Ограбление, которое пошло не по сценарию?» «Был ли это Менсре вином на разум? Или убийство произошло случайно?» — подытожил Гамаш. «Это мы и должны выяснить». «Постойте», — сказал Габри, который присоединился к ним некоторое время назад, но хранил необычное для него молчание. «На что вы намекали, когда говорили, кто она на самом деле? Не просто кто она, а кто она на самом деле? Что вы имели в виду?» Габри перевел взгляд с Гамаша на Мирну и снова на Гамаша. «Чем она была?» Старший инспектор подался вперед, собираясь ответить, потом посмотрел на Мирну, молча сидевшую в своем кресле. Он кивнул. Мирна не одно десятилетие хранила тайну. Кому, как не ей, принадлежало право ее раскрыть? Мирна открыла рот, но тут раздался ворчливый голос. «Она была Констанс Уилли, тупица!» Глава 11. «Констанс Уилли, тупица?» — спросил Габри. Рут и Роза уставились на него. «Фак-фак-фак!» — пробормотала утка. «Она! Констанс Уилли!» — пояснила Рут ледяным тоном. «А тупица ты!» «Ты знала?» — спросила мирно у старой поэтессы. Рут посадила Розу к себе на колени и принялась гладить, как котенка. Роза выпрямила шею, потянулась клювом к Рут, удобно устроилась в гнезде старого тела. «Не сразу. Я думал, что она просто занудная старая жопа, вроде тебя». «Постой!» — сказал Габри, помахав своей большой рукой перед лицом, словно чтобы рассеять недоумение. «Констанс Пино была Констанс Уилли?» Он посмотрел на Оливье. «Ты знал?» Но лицо его партнера ясно говорило, что он удивлен не меньше. Габри оглядел собравшихся и, наконец, остановил взгляд на Гамаше. «Мы говорим об одном и том же, о пятерняшках Уилли?» «Верно», — ответил старший инспектор. «О пятерняшках?» — повторил Габри, все еще не способный осознать это полностью. «Именно», — заверил его Гамаш. Но ответ старшего инспектора лишь усилил недоумение Габри. «Я думал, они уже умерли», — сказал он. «Почему все вокруг говорят об этом?» — удивилась Мирна. «Но это ведь было так давно, в стародавние времена!» Наступило молчание. Габри точно выразил общее мнение. Удивляло не столько то, что одна из Уэлли умерла, сколько то, что кто-то из них все еще оставался в живых и даже общался с ними. Пятерняшки были легендой Квебека, Канады, всего мира. Они были феноменом, чуть ли не цирковыми уродцами. Пять маленьких девочек совершенно одинаковых. Они родились в худшие годы Великой депрессии, были зачаты без помощи каких-либо таблеток, усиливающих репродуктивную функцию, не в пробирке, а в естественных условиях. Единственная из известных пятерня, в которой все младенцы выжили. И последняя из них дожила до 77 лет, до вчерашнего дня. «Кроме Констанс, никого из них не осталось», — сказала Мирна. «Ее сестра Маргарита умерла в октябре от инсульта». «Была ли Констанс замужем?» — спросил Оливье. «Фамилия Пино от мужа?» «Нет, никто из них так и не вышел замуж», — ответила Мирн. «Они жили под девичьей фамилией матери, Пино». «Почему?» — спросил Габри. «А как, по-твоему, ослина?» — фыркнула Рут. «Не все же хотят быть в центре внимания». «Откуда ж ты узнала, кто она такая?» — спросил Габри. Ко всеобщему удивлению, Рут ответила молчанием. Все ждали от нее какой-нибудь грубости, но она плотно сжала губы. Но, наконец, соизволила ответить. «Она сама мне сказала, но мы с ней на эту тему не говорили». «Да брось ты», — возразила Мирна. «Она сказала тебе, что она одна из пятерняшек Уэлли, а ты не задала ей ни одного вопроса?» «Можете мне не верить!» — проворчала Рут. «Но, увы, это правда!» «Правда? Да ты бы не узнала правду, даже если бы она укусила тебя за твое «увы!» — сказал Габри. Проигнорировав его, Рут вперилась взглядом в Гамаша, который внимательно глядел на нее. «Ее убили, потому что она была одной из пятерняшек Уэлли?» — спросила она. «А вы как считаете?» — ответил вопросом Гамаш. «Не могу понять, зачем?» — признала Рут. «И все же И все же, — подумал Гамаш, вставая, — и все же, какой еще мог быть повод для убийства? Он посмотрел на часы, почти 9, пора ехать. Старший инспектор извинился и пошел позвонить из бара, вовремя вспомнив, что его сотовый здесь не работает и электронной почты сюда не доходит. Он представил себе, как сообщение мелькает в небесах над деревней, не в силах опуститься. Ждут, когда, уезжая из 3 сосен, он поднимется на холм и тут же обрушится на него, как пикирующие бомбардировщики. Но пока он оставался здесь. Ни одно сообщение не могло до него добраться. Арман Гамаш подозревал, что этим отчасти объясняется его крепкий и здоровый сон, и что именно поэтому Констанс Уэлли сумела здесь расслабиться. В 3 соснах она чувствовала себя в безопасности, и здесь ее ничто не могло достать, и только уехав, она нашла свою смерть. Или... Он слушал гудки в трубке, а его мысли обгоняли друг друга. Или... Ее убили не тогда, когда она уехала отсюда, — понял Гамаш. Констанс Уэлли убили, когда она собиралась вернуться в 3 сосны. «Бонжур, патрон!» — раздался в трубке бодрый голос инспектора Лакост. «Как ты догадалась, что звоню я?» — спросил он. «Идентификатор выдал слово «бистро». Это наше кодовое слово для вас». Он задумался на секунду, прикидывая, правда ли это, но тут она рассмеялась. «Вы все еще в 3 соснах?» «Да, собираюсь уезжать. Какие у тебя новости?» «У нас есть результаты вскрытия и криминалистическая экспертиза из Монреальской полиции. А я сейчас, читая протокол опроса соседей, уже отправила вам». «Витает где-то надо мной, в облаках», — подумал Гамаш. «Что-нибудь важное?» «Пока ничего. Похоже, соседи не знали, кто она». «А теперь знают?» «Мы им не говорили. Нужно как можно дольше придерживать эту информацию. Пресса пустится во все тяжкие, когда узнает, что последняя из пятерняшек убита». «Я бы хотел еще раз осмотреть место преступления. Ты сможешь подъехать к дому Уэлли через 1,5 часа? — Хорошо, — сказала Лакост. Гамаш посмотрел в зеркало за баром, увидел в нем свое отражение, а за спиной у себя бистро с рождественскими украшениями и окном, выходящим на заснеженную деревню. Солнце уже взошло и повисло над верхушками деревьев, а небо голубело самой бледной зимней голубизной. Большинство посетителей бистро вернулись к своим разговорам, возбужденные, взбудораженные известием о том, что своими глазами видели одну из пятерняшек Уэлли. Гамаш чувствовал, как флюиды их эмоций гуляют по залу. Сенсационное открытие взволновало их. Потом они вспоминали, что Констанс мертва, потом возвращались к феномену пятерняшек, потом говорили об убийстве. Это было похоже на атомы, мечущиеся между полюсами, не в состоянии обрести неподвижность в каком-либо из мест. У камина друзья выражали сочувствие Мирне, и все же, пока он глядел в зеркало, у него возникло ощущение какого-то движения. Кто-то посмотрел на него и быстро опустил взгляд. Но одна пара глаз постоянно следила за ним, не мигая, не уставая. Глаза Анри. Пес невозмутимо сидел на полу, не замечая шума вокруг. Он смотрел на Гамаша, смотрел как загипнотизированный. Ждал. Он мог ждать вечно, абсолютно уверенный в том, что Гамаш о нем не забудет. Гамаш поймал взгляд овчарки и улыбнулся ему в зеркало. Анри замахал хвостом, причем его тело оставалось совершенно неподвижным. «Что теперь, патрон?» — спросил Оливье, зайдя за стойку бара в тот момент, когда Гамаш повесил трубку. «Теперь я еду в Монреаль. Дела ждут». Оливье снял трубку. «И у меня тоже дела. Удачи, старший инспектор». «Удачи и вам, друг мой». Старший инспектор Гамаш встретился с Изабель Лакост перед домом Констанс, и внутрь они вошли вместе. «А где Анри?» — спросила она, включив свет в доме. День стоял солнечный, но в комнате царил сумрак, словно все краски ушли из него. Оставил его в трех соснах с Кларой. Оба, кажется, были абсолютно счастливы. Он пообещал Анри, что вернется, и пес ему поверил. Гамаш и Лакост сели за кухонный стол и стали просматривать протоколы опросов соседей и данные криминалистической экспертизы. Монреальская полиция провела большую работу, сняла показания, отпечатки пальцев, отобрала образцы. «Как я вижу, здесь только ее отпечатки», — сказал Гамаш, не отрывая глаз от отчета. «Никаких признаков насильственного проникновения. И дверь не была заперта, когда мы появились». «Это ничего не значит», — возразил Лакост. «Будете обходить соседей, увидите, что большинство из них не запирает дверей, пока находится дома. Район старый, обжитой, преступность нулевая. Теми живут здесь годами, в некоторых случаях поколениями». Гамаш кивнул, хотя и подозревал, что Констанс Уэлли запирала свои двери. Личную жизнь она хранила, как зеницу ока, и не хотела, чтобы кто-нибудь из доброхотов соседей вторгался в нее. «Коронер подтверждает, что ее убили до полуночи», — сказал он. «Когда мы ее нашли, она была мертва уже 36 часов». «И вот вам объяснение, почему никто ничего не видел», — подхватила Лакост. «В такой теме не мороз, все спали дома, или смотрели телевизор, или заморачивали рождественские подарки, а потом целый день шел снег, и все следы, которые еще оставались, замело». «Как он вошел?» — спросил Гамаш, подняв голову и встретившись взглядом с Лакост. Старомодная кухня, казалось, ждала, чтобы кто-нибудь из них приготовил чай или съел печенье из вазочки. Гостеприимная кухня. «Ну, когда мы приехали, дверь оказалась открытой. Значит, либо она ее не заперла, и убийца вошел без всяких проблем, либо дверь была заперта, он позвонил, и она его впустила». «Потом он ее убил и ушел», — сказал Гамаш, — «а дверь осталась незапертой». Лакост кивнула. Гамаш откинулся на спинку стула и покачал головой. «Констанс Уэлли не стала бы его впускать. Мирно говорит о почти патологической замкнутости Констанс. И отчет...» — он постучал пальцем по бумагам. «Подтверждает это». «Когда ты в последний раз видела дом, в котором обнаруживается только один комплект отпечатков пальцев? Никто сюда не приходил. По крайней мере, никого не приглашали». «Значит, дверь была не заперта, и он вошел». «Но незапертая дверь противоречит природе, Констанс», — возразил старший инспектор. «И, скажем так, ей пришлось выработать привычку не запирать дверь, как и все соседи. Приближалась ночь, и она собиралась лечь спать. А на ночь она наверняка запирала дверь, верно?» Лакост кивнула. «Либо Констанс впустила убийцу, либо он вошел сам». Обе гипотезы казались маловероятными, но одна из них отвечала действительности.